Вы храбрец, — строго сказал генерал, оглянулся на офицера, приказал. — Прошу. Офицер взял стул. Сел, широко расставив длинные ноги, вынул парабеллум, прицелился. — Возьмите зауэр, а то напачкаете. — Начинайте. Офицер послушно засунул в черную лакированную кобуру парабеллум, вынул из заднего брючного кармана зауэр, прищурился, прицелился и выстрелил в Лебедева. Оглянулся на генерала, тот кивнул. «Благодарю вас». И, обращаясь к Лебедеву, снова повторил. «Итак?» Лебедев посмотрел на столик. «О, пожалуйста!» Генерал подошел к столику, налил рюмку, с полупоклоном передал Лебедеву. Лебедев одним глотком выпил, поморщился. «Все-таки коньяк у вас дрянь!» Генерал взял бутылку, показал на этикетку. «Ошиблись? Французский?» «Испанский», — метнув быстрый взгляд, сказал Лебедев. Лицо генерала обрело настороженное, напряженное выражение. «Вот вы где побывали!» «Так будете говорить?» Выждал, приказал офицеру повторить. Теперь левая нога Лебедева дрогнула, пробитая пулей. Удерживая прерывистое дыхание, Лебедев оглядел стены, увидел на одной из них распятие. Повел на него глазами, облизывая пересохшие губы, скривил их в усмешке. «Вы что? Как его, только с поправкой на современность». Генерал тоже посмотрел на распятие, предупредил строго: «Не кощунствуйте». Но смутился, добавил сердясь: «Мы поступаем крайне гуманно, но есть предел всему», — приказал. «Опустите руку». «Прошу», — передразнил генерала Лебедев, и вместе с новым выстрелом пришло мгновенное беспамятство. «Налейте ему», — сказал генерал. Офицер подал рюмку, но еще живой, другой рукой Лебедев выбил ее. «Смотрите, сколько в нем энергии!» — воскликнул генерал. Офицер, прижав к рукаву Лебедева ствол, выстрелил. Но Лебедев выдержал и это. Все боли от ран слились в одну, и он как бы колыхался в этой боли. Генерал, усевшись на диван, в противоположном конце комнаты курил, молчал. Лицо его не то покрылось брезгливыми морщинами, не то стало угрюмым, старчески озабоченным от бессонной усталости. «Труп ваш будет сожжен в бункере», — говорил он монотонно и глухо, — «обольем бензином и сожжем. Остатки спустим в канализацию». «В этом вы напрактиковались в лагерях. Уверен, все будет выполнено технически грамотно», — выдохнул Лебедев. «Ничего нового». «Новое то, — сказал генерал, — что допрос ваш мы постараемся оставить в тех наших бумагах, которые не представляют ныне особой ценности, но ваши будут иметь удовольствие с ними ознакомиться. Фронт прорван, не так ли? Вот этот мусор мы и оставим, — попросил адъютанта. Откройте, пожалуйста, окна. Скверно пахнет от вашей пальбы. Благодарю. Пожевав губами, подумав, генерал продолжал. И, конечно, в этом мусоре обнаружатся бумаги, касающиеся вас. Ваши показания. И те, кому вы так отлично служите. Генерал при этом чуть склонил голову, словно признавая заслуги Лебедева, произнес отрывисто. Убедятся в том, что вы изменник, со всеми вытекающими для ваших родственников последствиями. А у меня нет родственников, сказал Лебедев. Жаль, протяжно произнес генерал. Одинокий человек умирает в одиночестве, презираемый своими соотечественниками. Что может быть более жалкого, постыдного и бессмысленного, чем такая смерть? Он задумался, как бы в замешательстве. Ну, что я могу вам предложить? В сущности, вряд ли ваши показания, даже честные, будут иметь для нас в данной ситуации значение. Кроме того, генерал развел безнадежно руками, нуждаетесь после экзекуции в длительном лечении. Конечно, вы полагаете, что даже если вы нам и дадите показания, мы вас... Ну, вы сами понимаете. Но я после всего высоко ценю вас, как особую личность, и готов сохранить жизнь. Вы человек, несомненно, мыслящий, военный, и отлично знаете. Мы лишены возможности в какой-либо полезной для нас мере воспользоваться вашими сведениями. Повторяю, ситуация, увы, не та. Только по долгу службы не приказываю. Прошу, не принуждайте нас совершить крайность. Тем более, что ваша честь ничем не будет запятнана. Вы сообщите уже бесполезное для нас. Подумайте. Прошу. Ну, как более опытный в жизни и старший по возрасту. Я военный не только по призванию, по наследственному долгу. По своим этическим взглядам я чужд того, что привнесено в мою страну главенствующими в ней политиканами. Армия есть армия. Она моя святыня, мой повелитель. И совесть. Гитлер капут, усмехнулся Лебедев. Уже заразились от своих же. На ходу перестраиваетесь. Грубо и глупо, сказал генерал, вставая. Очень сожалею, что вынужден все повторить. Последовательно. С самого начала. Повелительно взглянул на офицера. Тот уселся на стул, упористо расставил ноги, прицелился. И вдруг за окнами послышался громкий, странный, скрипящий шорох, ритмичный стук, будто кто-то стучал пальцем в гудящую огромную фанерную перегородку. И затем раздался мерный, жесткий, словно механический голос, твердо, четко, требовательно выговаривающий каждое слово. Генерал фон Лепке. Советское командование при немедленной безоговорочной капитуляции вашего гарнизона гарантирует вам жизнь и всему вашему личному составу. В противном случае открываем огонь, подвергаем бомбовому удару авиацией. Сигнал о принятии вами ультиматума, опущенный флаг с башни, на что дается 10 минут. На выход сложившего оружие гарнизона крепости 15 минут. Треск, скрипение, пауза, и затем тот же грозный голос. Если в течение 10 минут вами не будут отпущены захваченные советские военнослужащие, капитан Лебедев и другие, наш ультиматум отменяется. Время мое 16:40. Включенный метроном стал гулко отсчитывать секунды. Генерал переглянулся с офицером. Лебедев, бледный, с синюшным лицом, сидел, осклабившись. В комнату вбежал офицер. «Господин генерал, солдаты хотят бросать оружие! Я приказал направить на них пулеметы!» Снова заскрипело за окнами, и размеренный голос произнес: «Советское командование ждет. Сейчас будет дан пристрелочный залп, упредительный. Ультиматум не отменяется». Голос заглох в реве рвущихся где-то невдалеке снарядов. От ударной волны с дребезгом посыпались стекла, сорвало занавеси. Генерал сел на диван, разбросав ноги. «Опустите флаг», — сказал он бесцветным голосом. «Гарнизон капитулирует. Я не палач своих солдат», — сорвался он на визг. «Тем более, что это не солдаты. Сброд, дрянь, трусы, изменники. А этого на носилки и вон. Впрочем, вызовите врача, быстро перевязать. Чтобы явно было, помощь раненому оказана. И трупы тоже на носилки. Кто будет сопровождать, доложите. Русские сражались храбро. Пленных нет. Кстати, любой опытный военный по характеру ранений определит, никто из них не был подвергнут казни». «А этот?» — спросил офицер и положил руку на кобуру. «По-видимому, он и есть капитан Лебедев». Генерал на мгновение задумался. «В сущности, кто он?» «Диверсант. И то, что он испытал в границах милосердия. По нашим положениям, вражеский разведчик заслуживает этого. Я военный и подчиняюсь законам военного времени», — успокоительно сказал он и приказал: «Несите». «Но я исполнял только ваши приказания», — спохватился офицер. Генерал посмотрел на него насмешливо. А я находился под давлением вашей службы. Гестапо. Впрочем, у вас найдутся другие документы, советую на всякий случай. Но не ручаюсь, что буду брать что-либо на себя. Подошел к окну, прислушался к мерному стуку метронома. Офицер мягко, тихо подошел сзади и выстрелил в седой висок генерала. Потом бросил рядом с упавшим свой пистолет и быстро вышел из комнаты, на ходу разрывая бумаги, которые он доставал из внутреннего нагрудного кармана своего мундира. В Санбат прибыл армейский хирург, полковник медицинской службы Иван Яковлевич Селезнев. С яростным ожесточением он мыл руки, оттирая их щеткой так, словно пытался содрать с них кожу. Потом протянул руки медсестре, дал ополоснуть их спиртом и покорно ждал, пока высохнут, пока сестра натянет на них резиновые перчатки. Сквозь марлевую повязку он глухо говорил, когда не было анестезирующих средств, оперируемого привязывали ремнями к столу или к койке с высокими ножками и давали жевать специальную толстую подошвенную кожу, дабы не ломал зубы от сильного жима челюстей. С анестезией началась новая эпоха в хирургии. Подняв высоко руки, словно сдаваясь кому-то в плен, он вошел в операционное отделение. Склонился над столом, воскликнул радостно и приветливо. — Майор Пугачев, здравия желаю. — Ну-с, чего вы тут над собой натворили? Властными точными движениями, исследуя раны, говорил беспечным тоном. Для армейского хирурга даже не по чину такая работа. Ерундистика для начинающего. Да что вы ежитесь? Возможно, пальцы холодные или от щекотки? Оставьте мне ногу, — сипло произнес Пугачев. Не дам отрезать. Не дам. Аполлон, — говорил восторженно Иван Яковлевич, — вот это телосложение! Бог! Спортом занимались? И быстро швырнул что-то окровавленное, сырое, в эмалированный белый таз, воскликнул. Ну что вы, я туалет только навожу, а вы кряхтите, как маленький. Самая страшная и нестерпимая боль, это я вам честно доложу, когда зуб рвут, маршалы и те плачут. Больной зуб — это высшее наказание, страдание человечества. Извините, кажется, задел. Здесь чувствительно? И хорошо, что чувствительно. Просто замечательно. И снова бросил что-то окровавленное. Я все стерплю, только ногу мне оставьте, — прохрипел Пугачев. — А на черта мне сдалась ваша нога! — вдруг грубо оборвал его Иван Яковлевич. — У меня своих две. — Вот личико ваше, тут придется ради полной красоты пластическую... косметическую. Ради ваших девиц постараюсь, — заявил с достоинством. Сейчас хирургия все может. Желаете нос с горбинкой? Пожалуйста. Рожа пускай останется калеченной. Хрен с ней, с рожей, — хрипел Пугачев. Нога. Вы мне ногу оставьте. Иван Яковлевич указал глазами сестре. Она быстро положила на лицо Пугачева маску, включила шланг. Пугачев замотал головой, сбросил ее. Усыпить, чтобы ногу отхватить втихую. Не позволю. Он приподнялся и сел. А вот я тебе сейчас дам по скуле, Иван Яковлевич поднес к лицу Пугачева обрезиненный кулак. Меня серьезные раненые ждут. Брошу и не буду с тобой конетелиться. Ложись, говорят. И вдруг подмигнул и улыбнулся. Пугачев, ошеломленный, покорно лег и позволил наложить маску. Выжидая, Иван Яковлевич заметил восхищенно. Каков, а? Хулиган! И энергии сколько! Минимум 10 тонн взрывчатки в одном человеке. Приподнял и опустил бережно безвольную, ослабевшую руку Пугачева. Лицо стало строгим, озабоченно суровым. Приказал сестре. Подай скальпель, зажимы, тампон. Еще тампон. Когда Пугачева вынесли в послеоперационную, Иван Яковлевич опять с таким же ожесточением мыл руки, повторяя все сызново, вошел в операционную со вздетыми ввысь руками и опять, склонившись, удивился. «Капитан Лебедев? И вы пожаловали наконец-то?» «А я все думал, когда он навестит по личным надобностям?» — спросил осуждающий. «Что-то это у вас за симметрия такая, и в ручки, и в ножки». Распинал вас кто, что ли? Но не от гвоздиков. Сквозное, малый калибр. Косточки сейчас проверим. Уверяю, человек — высшее творческое произведение природы. Почему? А вот совершенство конструкции. Всего в наличии 228 костей. А как гениально все продумано, слажено. Повезло вам, голубчик. А вот с лейтенантом Петуховым пришлось мне попотеть. Наломал себе дров. И все сложные переломы. Но молодой срастется, я ему так и сказал. Ремонтно-восстановительная мощь организма. Теперь все. Лежите. Но не залеживайтесь. Лечебная физкультура, постепенно, помалу и вполне футболист. Склонился, спросил. Может, прикажете усыпить? Нет, сказал Лебедев. Выдержу. Верю, согласился Иван Яковлевич. В сущности, вы правы. Зато потом ни рвоты, ни тошноты. На каком вашем тайном геройстве изволили пострадать? Да я же так, для разговора. Отвлекает. У меня тут один боец с весьма сложным ранением. Чрезвычайно интересный случай. Пробита грудная клетка, и представьте, чем... Колом от проволочного заграждения. Так с колом он и приполз. Ну, я извлек. Потом повторно оперировал. Оказалось еще слепое ранение. А он, знаете, смущался, что я много им занимаюсь. Говорит, и так заживет, а тут другие вас дожидаются. Ну, я к Юрию Владимировичу так и так. По мне, герой... Здесь ему и вручили орден. так он на нижнюю рубашку нацепил. И все на орден глаза косит. Психотерапевтический эффект от ордена был великолепный. Полагаю, что ордена именно в госпитале надо вручать. Оздоровляет. Вам как, за это самое, очевидно, тоже пожалуют? Осведомился самодовольно. Что, здорово я вам зубы заговорил? Все, как парикмахеры говорят, будьте любезны, заходите, не забывайте. И еще Лебедева не вынесли со стола, крикнул зычно: «Давайте нового!» И вышел снова скоблить щеткой руки. Только под утро он кончил оперировать. Обнаженные по локоть руки его налились толстыми синими венами, как у землекопа или каменщика после тяжелого длительного труда. Усевшись у входа в палатку на вынесенный стул, раздвинув ослабевшие ноги, он курил, вздыхая. Ворот расстегнут, потные волосы слиплись, под мышками влажные темные пятна. Приехал генерал Лядов. Молча поздоровались. Иван Яковлевич сказал сердито: «Воюете, а мне вот за вами людей чинить, на ноги ставить. Приехали, верно, хвастать. Сражение выиграли». Мотнул головой на палатку. «С такими людьми да не выиграть. Тоже мне новость». Лядов опустился рядом со стулом на землю, вытянул ноги, оперся на локоть, спросил: «Что такое сердитый?» «А то, если б стонали, выли, а то молча терпит. А у меня у самого от этого молчания брюхо к спине прилипает. Знаю, сверхболезненно, но поясничаю, развлекаю, ерничаю, грублю. Как, по-вашему, легко это на своей совести все волочить?»